необходимо противопоставить жизнь концу нашего существования. На моих тренингах особое внимание уделяется перепрограммированию даты смерти. Ученики поначалу удивляются, разве можно отодвинуть неизбежное или хотя бы точно предсказать сей черный день? Конечно, можно. Ведь страшная дата находится в вашем подсознании. И с помощью смены программы на моих тренингах не менее 2000 человек за последние 8 лет сумели передвинуть свой последний день далеко-далеко в будущее. Особый гипноз позволяет не только извлечь черную дату из глубин сознания, но и увидеть все обстоятельства, сопутствующие гибели, а затем вернуться в эту ситуацию и все исправить. Предчувствие смерти – необычный ли это страх? Может, никаких дат на самом деле не существует? Однако гениальные поэты и писатели – не раз предсказывали собственную смерть в своих произведениях. Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Высоцкий. Изменив пресловутую дату, человек получает ощущение определенного контроля. Страх снижается. Помните, тот, кто сумеет справиться со страхом смерти, становится бесстрашен. В самом деле, есть ли что страшнее древней боязни умереть? С изменением даты у каждого свой сценарий. Вовремя приезжают медики, помогают близкие, спасают сила воли, упорство, ловкость, и этот рубеж не единственный. Люди двигаются все дальше и дальше, и второй, третий, даже четвертый раз отодвигают свою смерть. Но процесс этот не бесконечен. В какой-то момент участник тренинга добровольно решает умереть, как будто к тому моменту уже исполнится некая программа его земного существования, и можно спокойно закрыть глаза и больше уже их не открывать. Уходят все материальные привязки. Впереди ждут свет, любовь и объяснение всех земных несправедливостей. Так ли плоха смерть? Или это лишь переход из одного состояния в другое? Страх смерти, который кажется нам наиболее разумным, возможно, на самом деле самый иррациональный страх в истории человечества. Высвободив энергию выживаемости, вы горы сумеете свернуть, не только победить в бою или спасти свою жизнь в опасной ситуации. Недаром говорят, что жертв кораблекрушение чаще всего убивает не жажда или голод, не палящее солнце, не бурное море, а страх, ужас, который закрывает последнюю дорогу к спасению. Опыт показывает, что предварительное переживание экстремальной ситуации помогает справиться с врагом номер один – страхом, а значит, позволяет человеку хладнокровно себя спасти. С чего я традиционно начинаю свой тренинг лицом к лицу со смертью? Прежде всего, мои ученики должны ощутить бесконечность цепи жизни, цепи перемен. Здесь помогает одна древняя и широко признанная медитация. Вот что рассказала Марина С., регулярная участница тренингов. Вслушиваясь в голос ведущего, я начала представлять себя цветущим деревом. На дворе стояла теплая и замечательная весна, я расцветала. Пришло лето, и на моих ветках стали появляться тяжелые плоды. Настала осень, я начала сбрасывать листья, летний наряд. И вот наступила зима. Мне показалось, что я цепенею, погружаюсь в сон, но вновь запахло в воздухе весной, время пробуждаться, тянуться к любви и свету. Затем я представила себе необозримую гладь могучего океана. Я была в нем лишь маленькой капелькой. Меня словно вынесло на гребень волны и сорвало ветром с поверхности воды. Солнечный луч превратил меня в облачко пара. Я поднималась все выше и выше и, наконец, соединилась с большим облаком в небе. Ветер унес облако далеко, к горным вершинам, там оно пролилось дождем, и вот я уже стала маленькой льдинкой. Яркое солнце растопило лед. Я каплей воды ушла в землю, где слилась с подземной рекой. Родник выплеснул меня в горный поток, и река вновь унесла меня в океан. Теперь я вновь ощутила себя каплей воды в океане жизни. Но я была уверена, я легко пройду в одиночку тяжелый путь. Этот тренинг мне во многом помог. Я успокоилась, уменьшился мой страх перед смертью, я перестала суетиться и тревожиться по пустякам. Возникло состояние покоя, безмятежности, как будто вдруг все в моей душе встало на место. Кроме медитации во время тренингов, мои ученики приносят и зачитывают отрывки из литературных произведений, в которых говорится о смерти. Мы читали Льва Толстого, Федора Достоевского, Юрия Трифонова, разговаривали об ощущениях, которые вызывали описания и медитации. Вот что говорил Олег М., бизнесмен, про свои ощущения от смертельных тренингов. «Много лет я не мог справиться с внутренним напряжением. Я действительно боялся смерти, но мне стыдно было себе в этом признаться. Здесь же я понял, что с врагом надо встречаться лицом к лицу. У меня и настроение стало лучше. Я перестал делать трагедии из пустяков и понял, что жизнь надо ценить со всеми ее плюсами и минусами. Мне легче общаться с людьми, я не боюсь стрессов. Но самое важное — ушла моя тревога, страх перед будущим, от которого мне никак не удавалось избавиться. Посетители моих тренингов выглядели, как говорится, вполне живыми. Мертвецов и привидений среди них не наблюдалось. Однако их воображение легко и точно рисовало им картинки умирания, как будто они уже ранее проходили через смерть. А разве это не так? У каждого из нас есть определенный смертельный опыт. Это операции под наркозом, тяжелые соматические заболевания в период кризиса, автокатастрофы, падения, удары по голове, утопления, ранения в бою, ночные кошмары. Неудивительно, что при погружении в специальный транс люди видят яркие и конкретные образы, связанные с умиранием. Стоит заметить, что многим смертельный тренинг был интересен. Все то же древнее любопытство, что ждет по ту сторону. Впрочем, тут требуется особая тренировка и специальное подавление внутренних страхов. Здесь помогает программа сверхвозможности и иррациональный психосинтез.